Заклинания магии пространства, полученные с очередным модулем, я почти не отрабатывал, хотя набор там оказался полезным и очень перспективным. Пространственный карман. Эту возможность я, признаться, использовал сразу, потому что мне надоело перебирать вещи в уже имеющемся, чтобы решить, что мне в ближайшее время не понадобится, и заменять это тем, без чего я не смогу обойтись. Теперь такого жесткого выбора не было. Второй пространственный карман оказался куда больше первого, а значит, в него можно хранить намного больше полезных вещей. Портал. Тот самый портал, позволяющий прыгать по меткам и маякам. Трата энергии от расстояния зависела, но не сильно, большая часть уходила на открытие и закрытие прокола в пространстве. Порталом следовало пользоваться с осторожностью, потому что поправка на случай, если выход окажется в неподходящем месте, придет только со следующим модулем. Но в пределах видимости работал прекрасно, не было ограничений, характерных для переноса. И опять же, необходимость прокачивания магии жизни для получения большего числа меток вставала во весь рост. Пространственный щит первого типа позволял рассеивать направляемые на меня заклинания. Почти в любом магическом противостоянии, очень и очень полезная штука, но с целительскими заклинаниями не работал, к сожалению. Пространственный щит второго типа позволял перемещать вражеские заклинания в нужную точку, вплоть до возврата к отправителю. Очень удобная штука, проверил в полигоне. Расширенная карта. Прекрасное дополнение к уже имеющейся, не статичная и не привязанная ко мне, масштабируемая и сдвигаемая. При этом расстояние от выбранной точки можно было определять как от меня, так и от любой метки или маяка. Все эти заклинания были прекрасны, но ни одно из них нельзя было светить на соревнованиях. У меня и магия жизни была под вопросом. Скорее всего, артефакты ее не засекут, если она не будет направлена на противника, а я собирался только поиск точек жизни использовать, хотя там были прекрасные дезориентирующие заклинания Лоза и Рой, которые хорошо себя показали в полигоне. Ворвался воодушевленный Олег с кучей пакетов и мольбертом под мышкой. «Илья, не возражаешь, если я займу соседнюю комнату под свою мастерскую?» «Нет, конечно, с чего бы мне возражать? Мало ли, вдруг ты ее уже под что-то запланировал. Мне хватит того, что уже есть. Еще одну мастерскую я физически не вынесу. Тогда я пошел разбирать покупки, а через полчаса выезжаем». Я кинул взгляд на часы и удивился, когда понял, сколько времени здесь просидел, как будто пытался наиграть мелодии впрок. Увы, это так не работало. Купить, что ли, себе обычную гитару, чтобы возить за собой в таких случаях. На ней тоже можно все прекрасно отрабатывать. Собрался я еще утром. Сумку брал для отвлечения внимания. Все необходимое находилось в пространственных карманах. Причем в большом еще и место осталось даже после того, как я на всякий случай засунул туда пустой транспортный контейнер. Это было немного непривычно, но приятно. Олега пришлось вытаскивать чуть ли не силой, потому что он уже с увлечением что-то рисовал, пока обычным простым карандашом, или необычным. Я в этом деле теперь точно разбирался куда хуже дяди. Я уже решил заказать себе такси, но Олег возмутился и заявил, что хочет отвезти меня лично, тем более что есть разговор. Говорить он начал сразу, как мы выехали. «Утром забыл тебе написать. У меня с модулем алхимические рецепты добавились. Тебе они точно на пользу пойдут. Очередное подтверждение, что магам с таких модулей достается больше. Там простенькие первоуровневые рецепты должны быть. Да и дальше максимум на третий. Три уровня алхимии. Та основа, которую брали все. Но Олег, да, не потянет. Понятно. Запишешь их в файлик и мне отправишь, предложил я. И сразу отметишь, какие тебе нужны. Что за вопрос? Конечно, все, обрадовался Олег. Рецепты, вроде, несложные, но я вряд ли потяну с моей нелюбовью к готовке. А ты, опять же, пополнишь свои алхимические записки и прокачаешься. Главное, чтобы ты при записи ничего не перепутал. Обижаешь? Что-что, а записи я всегда веду аккуратно и никогда не забываю ничего полезного. Кстати, когда можно будет изучить следующий модуль? Я все же язык решил взять. Пусть лучше подождет твоего возвращения, там большой пласт должен сначала усвоиться, а я попытаюсь глянуть, готов ли он к новому модулю. Гарантию не дам, конечно, писец предлагает до моего приезда в том направлении не смотреть, объем большой, риск высокий, Приеду, он посмотрит, в каком ты состоянии. Обидно, выдохнул Олег. Но у меня пока есть чем заняться. Я тебе буду результаты присылать. Может, те картины продадим? Они действительно художественной ценности не имеют, только археологическую. Один модуль, и уже сколько знаний в этой области. Страшно представить, что будет, когда Олег изучит все. А было их там прилично. Олегу надолго хватит. Пусть лежат. Все равно деньги пока не нужны. Краски дорого стоят, а у меня основы по всем направлениям. Еще одну шубу продадим, или зелий пачку. Вон Зырянов. Вот ему ты точно зря продал, бросил Олег, прервав меня. Послать надо было, это разовая акция, и обмен был не на деньги. Я с него кое-что важное получил, и это кое-что нужно будет испытать на этой неделе, но не во время соревнований, чтобы в нашу сторону даже не подумали. А вот когда закончится, из Верейска по изнанке вернусь в Дальград и смогу поэкспериментировать, и заодно глянуть, что там есть в императорской сокровищнице, а то я в прошлый раз и не рассмотрел толком. Вдруг там найдется что-то, позволяющее стравить императора и живить его, пригодится, если императорский артефакт не признает зыряновскую кровь и придется искать другой вариант на замену. В аэропорту пришлось подождать Шелагина-старшего. Остальные участники от нашего княжества прибыли даже раньше меня и опять под командованием того же полковника. Жаль, что оба были курсантами, я бы с большим интересом пообщался с артефактором, но, увы, ему не хватило самой малости, чтобы выйти в финал. С этими же парнями мы встречались на соревнованиях, но, судя по тому, как они на меня поглядывали, сейчас воспринимали только как соперника. С Вернигоровым хотя бы поговорить можно было нормально. Приехал Шелагин, и нас отправили на посадку, причем меня князь сразу демонстративно забрал в салон, так что если у меня и были шансы установить с остальными участниками нормальные отношения, то об этом можно забыть. Как я и думал, в аэропорту Дальграда Шелагин сообщил, что меня забирает и доставит к началу соревнований, так что прямо в аэропорту мы с остальными разделились и поехали по разным гостиницам. Для моих однокомандников, пожалуй, так даже лучше. Если меня опять попытаются подставить, то это пройдет мимо них, и до меня в княжеских апартаментах будет сложнее добраться. Глава 18. То, что расслабился я рано, стало понятно уже на завтраке, когда мы спустились в ресторан гостиницы. Блюда, поданные Шелагину, были нормальными, а вот блюда, поданные мне, уже нет. Причем официант явно был в курсе подставы, потому что выглядел нервным и старательно на меня не смотрел. А еще он боялся, поэтому улыбка казалась приклеенной. «Илья, что-то не так?» – спросил Шелагин, стоило официанту отойти. Я поставил защиту от прослушивания, после чего ответил. «Мне в еду подмешали зелье с сильным седативным эффектом. То есть, пока я отвечу на первый удар противника, он успеет сделать 3-4. Это если я не засну сразу после завтрака. Я немного сгустил краски, потому что большую часть моя регенерация успеет вывести до начала поединков, но даже меньшая часть может затормозить реакцию. И это я не говорю про слухи, которые непременно запустят целители. Песцов так сильно нервничал перед соревнованиями, что перебрал с успокоительными. Так, угрожающе протянул Шелагин. Сейчас разберемся. Не надо, предложил я. Пусть считают, что провокация удалась. Пока в этом уверены, готовить новую не будут. Я сделаю вид, что часть еды съел, а позавтракаю в номере. У меня на такой случай с собой немного есть. Небольшой такой стазисный ларь, который я решил переместить из военного транспорта в большой пространственный карман. Заполнен он, разумеется, был даже не наполовину, но так и я здесь не собирался задерживаться. Ни в какие рамки не лезет, пробурчал Шелагин. Чем дальше, тем наглее, отпора не получают. Во время разговора я художественно размазывал еду по тарелке, испаряя заклинанием из кулинарии излишки и делая вид, что запиваю апельсиновым соком, в который тоже добавили всякой дряни от души. Пытались некоторые, похоронным тоном сказал Шелагин. Проблема в том, что не удается создать сильную коалицию, а одиночку император вызовет и размажет, закончил я за него. Илья, у тебя есть очень нехорошая привычка перебивать. Это невежливо. Простите, Павел Тимофеевич, нервничаю перед соревнованиями. Я действительно немного беспокоился, но не о схватках, а о том, что нам еще приготовили. Посмотрел на тарелку, решил, что для отсчета официанту хватит, и сказал, пойду в номер, буду ждать вас там, только больше ничего не ешьте, если что принесут позже. Мало ли, Он кивнул, показывая, что понял и прислушается. Я пошел к себе. Самым сложным оказалось извлечь еду так, чтобы это не попало на камеры, как и процесс ее употребления. Минералку из стакана я уже пил открыто, привычно проглядывая сайты с вещами древних. За последнее время цены там неприятно подросли, особенно на кирпичи. Похоже, сказался интерес Прохоровых. Ничего, скоро успокоится, когда поймут, что в их руках эти вещи бесполезны. Я даже не расстроился, так как не нашел ничего, что захотел бы приобрести. В принципе, из необходимого у меня мало чего осталось некупленным. Самое важное, пятый уровень алхимии, но я на него, как и на недостающие модули магии жизни и магии пространства, оставил заявку в Верейске. Авось сработает. Шелагин долго за завтраком не задержался, вскоре подошел. Перед уходом я с согласия князя поставил защиту на номер с доступом только для меня и него. Не хотелось бы, чтобы нам что-то подбросили, пока отсутствуем. Может, и правда, лучше к тебе переселиться, проворчал Шелагин уже в машине. Там хоть не будешь постоянно ожидать гадостей со стороны обслуживающего персонала. Если не бойтесь, что могут задержать транспорт по дороге, я только за. Сам я спокойно проберусь, если что. Княжеские машины задерживать права не имеют. Он помолчал и мрачно продолжил. Но это можно обойти, устроив на дороге затор. Тогда я буду добираться своим ходом, а вы выезжать позже, предложил я. Очень уж неприятно мне было находиться в месте, где за мной не только наблюдали, но и пытались подсыпать в еду всякой дряни. Я бы один согласился пожить у себя, но тогда возникала вероятность провокаций. К вечеру решу, предложил Шелагин, но склоняюсь согласиться. Для конспирации нужно будет палатки разве что приобрести, но с этим проблем точно не будет. Соревнования проводились на той же базе, но по принципу, использовавшемуся и в военном училище нашего княжества. Фехтовальные, в зале, магические, на специально оборудованных площадках. Зал ожидания остался прежний, даже мониторов не добавилось. Когда мы подъехали, нас ждали не только участники от нашего княжества, но и Беспаловы с Зиминым. Причем княгиня была очень недовольна тем фактом, что не ее ждали, а ей пришлось ожидать. «Павел Тимофеевич, вы не торопились. Прошу нас извинить, Калерия Кирилловна, возникли непредвиденные обстоятельства», не моргнув глазом соврал князь. «Я вам чуть позже наедине все расскажу». Беспалова старшая чуть оттаяла, взяла князя под руку, и они направились к входу. За ними пошел Зимин, который сегодня опять был гостем князя, а потом уже все остальные. Смотрели меня целители сегодня очень поверхностно, чтобы не заметить влияние подсыпанного препарата. Сканирование было настолько коротким, что Зимин приподнял брови и вопросительно на меня глянул. Я взглядом же дал понять, что все нормально, ничего в отношении меня не изменилось. Целитель усомнился, потому что следующих за мной участников проверяли куда пристальней. Они уверены, что я принял препарат, подсыпанный в завтрак, тихо пояснил я, когда мы отошли от проверяющих подальше, не хотят его обнаружить. Вот ведь скоты, с чувством сказал Зимин, не успокоится, пока не нагадит. Но я с вами и могу подтвердить, что все в полном порядке. Первичная жеребьевка уже была проведена, списки вывели на табло, и была она точно не случайной. Свое имя я обнаружил в первой же строчке, и в сопернике мне попался победитель прошлых соревнований. А это означает, что меня собрались вывести из игры сразу же. Причем по видео прошлого года, которые я активно изучал в редкое свободное время в Верейске, выходило, что противник достойный, и скорость реакции хорошая, и арсенал приличный, практически из всех стихийных направлений. Разве что земля у него была в обрезанном варианте, но за год могло много чего измениться. Он и без земли прекрасно комбинировал свои умения, демонстрировал красивые бои и раз за разом выходил победителем. Слабые стороны я тоже отметил, так что наметки по ведению боя у меня имелись, осталось их использовать на практике. «Должна сказать спасибо за артефакт», — неожиданно прошептала Беспалова-младшая. «Пригодился», — предположил я. «Да, он не только защищает, но и дает знать, кто воздействует». А я считала ее подругой. Она выглядела такой расстроенной, что захотелось утешить. Возможно, она тоже считает тебя подругой и действовала из лучших побуждений. С ее точки зрения, Фадеев наверняка привлекательнее меня во многих отношениях. С ее, но не с моей, резко ответила она. Заставлять меня менять отношение к человеку по чужой воле, это подло. Еще может быть, продолжил я, что это требование главы клана. Твоя бывшая подруга Неживитева же по фамилии, значит, под клятвой. А это полная лояльность главе клана. Почему ты думаешь, что под клятвой? Иначе она вряд ли попала бы в ваш лицей, пояснил я. Живитева должна быть уверена, что полученная из вашего лицея информация полная и что ее поручения будут выполнены в точности. То есть, может, одноклассница к тебе относится хорошо, но никогда не пойдет против воли главы клана. Клятва не позволит. А может, все это время только притворялась, выполняя в точности поручение втереться в доверие. У вас в классе с твоим статусом княжеского ребенка кто-то еще есть? Нет, только я и Шелагин. Но он теперь все, как я понимаю, вряд ли к вам вернется, согласился я. И статус у него точно изменился. Я опять посмотрел на табло, и Беспалова заметила. Смотрю, тебе сложный противник попался. Сложный, признал я. Могу проиграть, он сильный. Я видео смотрела с прошлых соревнований. Не все, конечно, но победителей определить могу, призналась она. Ты у него должен выиграть. Почему? Удивился я. Для него это развлечение, для тебя нет. Ты и на фехтовальных работал так, как будто эти навыки уже использовал в реальном бою. Наверняка с магией у тебя так же. Она была уверена в моих силах, как и Дашка, но если последняя просто в меня верила, то Беспалова-младшая свою уверенность построила на наблюдениях. Ты же ни разу не видела, как я что-то делаю магией. У меня впереди целых 3 дня наблюдений, улыбнулась она. Эта спокойная уверенность была приятна, пусть даже я задумался, не выполняла ли сейчас дочь инструкции матери. Ты куртку опять оставишь мне? Продолжила Беспалова-младшая. Нет, она проходит как артефакт, а артефакты я беру с собой, пояснил я. Артефакт, она устойчива к магическим воздействиям, и к физическим. Тоже алхимия, она. Наконец появился начальник Дальградского училища, который был представителем принимающей стороны, поэтому прочитал приветственную речь, к счастью, короткую, и дал старт соревнованиям. На экране высветились фамилии и номер купола, так что я поднялся и пошел к выходу, по дороге спохватился, обернулся и помахал Беспаловой, она тоже махнула пару раз ладошкой, улыбаясь при этом так, что я понял, не смогу проиграть, просто не смогу проиграть, пока она на меня смотрит, умру от стыда сразу после поединка. Перед куполом нам коротко напомнили правила и опять проверили на наличие запрещенной алхимии. Я отказался от всякой, о чем сообщил сразу. Сканирующий целитель тоже был предупрежден, потому что прошелся по мне только поверхностно. Возмутительно-халтурно, как выразился писец, возмущенный тем, что меня уже списали. Списали организаторы, но не противник. Не знаю, сообщили ли ему, что я нынче легкая добыча, но выглядел он собранным и оскорблений себе не позволял, в отличие от Фадеева. Наверное, тоже изучал видео с региональных соревнований. Начали мы осторожно, можно сказать, прощупывали друг друга, отправив по паре заклинания из разных стихий. Оба, что характерно, уклонились, реакция у парня оказалась хорошей. Дальше пошли связки. Моя грязь землетрясения не дала такого эффекта, на который я рассчитывал. Противник поскользнулся, но это не помешало ему отправить заклинание точно в цель, то есть не совсем в цель, а в место, где я только что находился. Лужа плюс молния в нее мне тоже не помогли. Курсант ловко подпрыгнул и завис в воздухе, уйдя из зоны поражения. Правда, стал при этом менее мобильным, поэтому я достал его каменным копьем. Это уже было хорошо, можно сказать, задел к будущей победе. На лице противника не проявились никакие эмоции. Он все так же отслеживал меня и четко реагировал на каждое мое заклинание. Нужно было как-то ухудшать видимость противнику, но так, чтобы я видел, что именно он кастует. Для начала я попробовал отправить в него пылевой вихрь, который курсант сбил контрзаклинанием. К сожалению, я даже не понял, чем он это сделал. Отбил прилетевшие от него ледяные лезвия и отправил в его сторону огненную спираль, которая хаотически меняла направление, а значит, от нее немного сложнее было уклониться. Параллельно я все-таки решил использовать туман, чтобы противнику было сложнее целиться. Все же упор я хотел сделать именно на заклинания из группы «Вода-лед», а по остальным показывать лишь отдельные и низкоуровневые. Купол сразу же заполнился мелкой взвесью, мешающей разглядеть противника обычным зрением. Но магия жизни позволила четко идентифицировать цель, сразу после чего я отправил в нее ледяные оковы, а по площади лупанул ледяными кольями. Судя по короткой ругани, Оковы сработали и Коля цели достигли. Он тоже ответил массовым, из стихии огня, которая сразу высушила туман и сделала обзор прежним. Я мог бы использовать дым, стену песка или пылевой вихрь, но это опять же, показывать лишнее, поэтому я продолжил использовать туман и под его прикрытием быстро кастовать все разнообразие заклинаний из магии льда, на которые противник отвечал огнем, успевая испарить большую часть моих чар на подлете. Разумеется, туман он тоже сушил очень быстро, но я успевал воспользоваться ухудшением видимости и пару раз уже достал противника при ухудшенной видимости. Курсант больше защищался, но на сдавшегося он не походил, значит, подготавливает что-то особенное. Я оказался прав. Внезапно мой противник распался на три совершенно одинаковые фигуры и одновременно атаковал меня со всех своих копий и основы. Причем копии использовали разные заклинания под разными углами. Однако, какое прекрасное владение иллюзиями. В прошлом году он такого не показывал. Новое, или хорошо скрываемое старое, я вон тоже не показываю в этом бою все, что умею. Поскольку оригинал я определил магией жизни, по нему и ответил, а прилетевшее заклинание из копии оказалось фантомным и развеялось, стоило ему меня коснуться. Сам я иллюзии не собирался использовать ни под каким соусом. Шелагины не обладали никакой разновидностью этого заклинания, а значит, взяться ему было неоткуда. Кроме того, у Живитевой мог возникнуть закономерный вопрос. Сам ли Эрнест Арсеньевич прилетел в Дальград или это сделала его копия? От противника направились ко мне сразу три пылевых вихря, но я их разметал порывами ветра и одновременно отправил веер молнии и сразу же за ними веер ледяных лезвий и опять использовал связку лужа молния. В этот раз противник не заметил и пропустил удар, возможно, потому что ему приходилось контролировать еще и копии. Уровень контроля был очень высоким. Не имея я магии жизни, копии от оригинала не отличил бы, разве что по прилетевшим фантомным заклинаниям, но оригинал и копия постоянно двигались и перемешивались, пытаясь запутать соперника. С его стороны посыпались массовые заклинания, в основном огненные, но я, как вошел в ускорение, мог даже не отбивать, а только уклоняться, иногда стоит поберечь энергию. Огненные заклинания, одни из самых медлительных, но и самых разрушительных, если им удается добраться до цели. Пока они долетали только до купола, защита которого выдержала бы удары посерьезней. Со стороны наш бой наверняка смотрелся зрелищно. Мой противник использовал главным образом огненную стихию, я, лед. Все горело, сверкало, иногда взрывалось и дымилось. И тогда видимость ухудшалась и без моих усилий. Сигнал окончания боя прозвучал неожиданно. Я чуть было рефлекторно не отправил в противника уже подготовленное заклинание, но успел остановиться и развеять чары. Под куполом запустилось заклинание очистки, и открылся он только после того, как все последствия нашего боя были удалены. С противником мы столкнулись на выходе, и он протянул руку, которую я не раздумывая пожал. «Это было здорово», — сказал он. «Даже не жалко, что проиграл. Давно так не развлекался. Я тоже. Но у тебя будет шанс отыграться», — напомнил я, потому что для него проигрыш критичным не был. Победители прошлого года автоматически переходили в следующий тур. «Это да», — согласился он. «На вопрос по бою ответишь, смотря какой. Как ты понимал, где я, а где иллюзии? Мне казалось, они у меня неразличимы. Ты точно понимал, где копии? Они у тебя действительно неразличимы. Очень высокий уровень владения иллюзиями. Для финала приберегал», — сообщил он. «Понял, что не вывожу, решил использовать. Не помогло. И все же, как ты вычислил? Извини, не отвечу. Но причина не в том, что твои иллюзии плохие. Да выйдите вы наконец из купола», — раздраженно рявкнул целитель. «И болтайте сколько угодно. Мне вас еще осмотреть нужно». В этот раз он меня сканировал куда дольше, чем перед началом поединка. Искал, наверное, следы подсыпанного в завтрак препарата. Глава 19. Обедали мы с Беспаловыми вместе. Выбрали случайный ресторан, чтобы с меньшей вероятностью попасть на отравителей. Не гарантия, конечно, поэтому проверять подаваемые блюда я не забывал, и не только себе, но и сотрапезникам. Пока ничего лишнего ни у кого в тарелках не находилось. Результатами сегодняшнего утра князь был доволен так, что иногда это довольство проявлялось на лице, хотя обычно он собой владел прекрасно. Княгиня же оказалась более эмоциональной. Она не столько ела, сколько болтала. Илья, это было восхитительно. Даже я, далекая от всех этих боевых дел, пришла в восторг. А что говорить о тех, кто разбирается? Кто бы мог подумать, что в первом же поединке ты победишь Белова, чемпиона прошлого года. Считай, первое место у тебя уже в кармане. Можно дальше не смотреть бои. Самое интересное мы уже видели. Я покачал головой. Ошибаетесь, Калерия Кирилловна. Для него было не принципиально выиграть этот бой, поэтому он мог не показать чего-то, оставить как неприятный сюрприз на другой бой, более важный за первое место. Это очень непростой противник и интересный. Я думаю, к тому времени, когда мы с ним опять сойдемся, он найдет чем удивить. Или если сойдемся, попытка убрать меня с соревнований в первом же бою, где я должен был сразиться с самым серьезным противником, находясь под ослабляющим действием алхимии, явно была инициативой императора. Живитевой настолько было все равно, как проходит соревнование, что она сидела даже не в купленном поместье под Дальградом, а в собачьем питомнике. И судя по тому, что сидела спокойно, не нервничала и явно никуда не собиралась срываться, соревнования ее не интересовали вовсе, как и их итоги. Она для себя уже решила, что нужно дать мне возможность их выиграть для усыпления бдительности Шелагиных, и перестала суетиться. По всему выходило, что дежурные целители выполняют распоряжения императорских структур. Пришел сигнал от защитного заклинания на наших апартаментах в гостинице. Четвертый уже за этот день. И если первой была попытка прохода неодаренного, то начиная со второй к нам в номер ломились маги. Пока безуспешно. Я поднял руку и посмотрел на Шелагина. Что-то случилось, Илья? Забеспокоился он. Я поставил защиту от прослушивания и ответил. Опять наш номер в гостинице пытаются вскрыть. За сегодня это уже четвертый раз, представляете? Калерия Кирилловна, возмутился князь, а уж как был возмущен я, потому что два сигнала пришли во время боев, что при желании можно засчитать за подыгрывание сопернику. На характере боя это не отразилось, разумеется, я если и отвлекся, то только на долю секунды, но она своей роли не сыграла. После моего боя с Беловым меня опасались и осторожничали, поэтому бои проходили куда более уныло, чем первый. Может, горничная, неуверенно предположила княгиня. Номер же положено убирать ежедневно. Перед уходом я сказал, чтобы к нам в номер никто не входил, возразил Шелагин. Охрану в апартаментах оставлять было не принято, да и не было там ничего такого, ради чего стоило бы вскрывать защиту. Значит, планировали подложить, причем княжеское имя уже не останавливало. Все наглее и наглее действуют. Первый, может, была и горничная, а вот дальше. У нас много магов горничными работают, как же мне все это надоело, с чувством сказала княгиня. Если к вам лезут подозрительные личности, то и про нас наверняка не забывают. Понятно, почему Константин Николаевич так резко против того, чтобы мы имели собственные дома в Дальграде. Туда так просто не забраться, поэтому и ваш взорвали наверняка. Скажу вам по большому секрету, Калерия Кирилловна, что мы его уже успешно восстанавливаем. Она удивленно приоткрыла рот. Там же была куча лома. Уже нет. Но это тайна, Калерия Кирилловна. Не хочу портить сюрприз Константину Николаевичу. Беспалова хихикнула. А я сообразил, что Шелагин ей рассказывает не для того, чтобы молчала, напротив, в его интересах, чтобы слухи запустились раньше снятия строительного тумана. У княгини было множество достоинств. Вот только молчаливость в их число не входила. Иной раз она пробалтывалась о чем-то, сама этого не замечая. Как вам только удалось незаметно провести туда строителей и стройматериалы, заинтересовалась она. И главное, где вы вообще смогли найти людей, которые пошли против прямого приказа императора? Калерия Кирилловна укоризненно сказал Шелагин. Простите, я не должна была об этом спрашивать, повинилась она. Чем меньше человек в курсе, тем меньше вероятности, что эти выдающиеся строители пострадают. А можно будет посмотреть на участок? Внезапно спросила Беспалова-младшая. Интересно, как он сейчас выглядит? Действительно оживилась Беспалова-старшая. Мы можем чего-нибудь вам посоветовать, пока не достроено. Женский взгляд, он очень важен, а у вас в роду одни мужчины, Павел Тимофеевич. Некому подсказать, если забудете что-то важное. Мы пока не готовы принимать гостей, уж извините, Калерия Кирилловна, договор со строителями не предусматривает посторонних лиц на площадке, извиняющимся тоном сказал Шелагин. Мы им, конечно, хорошо платим, но, сами понимаете, никакие деньги не стоят проблем с императором. Но как только основные рабочие моменты будут закончены, вы станете нашими первыми гостями, обещаю. Когда это еще будет? Вздохнула Беспалова. Боюсь, у вас еще и проблемы с регистрацией появятся, потому что достраивать княжеским семьям тоже нельзя. Как-нибудь решим и эту проблему. А вообще, сообщил Шелагин, я принял решение, что мы туда переедем сегодня же. Купим палатку и заночуем. Меня категорически не устраивает, когда в мое отсутствие кто-то хочет покопаться в моих вещах. Холодновато уже в палатке, энергии много уйдет на обогрев, забеспокоилась Беспалова. Вы какой фирмы хотите взять, пока не думали. Возможно, вы что-то посоветуете, Калерия Кирилловна. Беспалова принялась советовать с удовольствием, хотя я подозревал, что в палатках она разбирается еще хуже меня, я ими, во всяком случае, хотя бы пользовался, она же рассуждала умозрительно. Меня удивляет уверенность твоего деда в том, что удастся достроить дом, тихо сказала Беспалова-младшая. Я видела фотографии и видео с участка, там только мусор убирать пару месяцев. Мусор мы с Александром Павловичем за пару дней убрали, его давно там нет, магия и не такое позволяет. Правда, удивительное дело, жаль, что магией не построить дом. Почему не построить? Все возможно. Она рассмеялась, уверенная, что я шучу. Магией можно не только разрушать, но и создавать, добавил я. Почему-то про это многие забывают. Потому что сейчас магия учит как попало, проворчал писец. В твое время магии учили хорошо. И к чему это привело? Человечество отбросило чуть ли не до первобытного общества. Нет, осторожность должна быть, согласился писец. И в использовании магии, и в экспериментировании с чем-то новым. Но совсем уж придавливать изучение магии тоже нельзя. Просто нужно развивать ответственность. Жаль, что ничего приличного за это время нельзя построить, вздохнула Беспалова-старшая. С другой стороны, даже небольшой домик, это уже личная территория. Я бы не отказалась даже от однокомнатного, но в Дальграде. Она обаятельно улыбнулась, показывая, что всего лишь пошутила. Однокомнатного дома для аппетитов княгини точно бы не хватило. В нем не поместились бы даже все ее шубы. Как я не так давно узнал, их она коллекционировала. Дорогое удовольствие, конечно, и все же собрать хорошую коллекцию шуб ей было куда проще, чем мне, изображение песцов. Телефонный звонок прозвучал неожиданно. А уж когда я глянул, кто звонит, вообще удивился. И сразу насторожился, потому что в разговоре с Живитевой расслабляться нельзя. И зачем только я телефон включил, когда объявили перерыв. С Олегом хотел поделиться впечатлениями. Так поделился, выключил бы. Живитева, та еще змея, никогда не определишь, когда она атакует. Я извинился перед сотрапезниками и поставил еще одну защиту от прослушки, потому что не стоило Беспаловым не знать, с кем я говорю, не слышать этого разговора. Добрый день, Арина Ивановна. Узнал старушку, Илюша, и тебе доброго денечка. Я у тебя времени много не займу, пару вопросов задам всего. Помню, что мальчик ты занятый, соревнования идут. Кстати, первый бой я твой посмотрела, красивый. Спасибо, Арина Ивановна. И соперник тебе достался на славу. Как он иллюзиями владеет, любо-дорого посмотреть. Жаль, что ты так не умеешь. Я насторожился. Кажется, зрелище навело Живитеву на мысль об использовании иллюзий в совсем другом месте и времени, и сейчас разговор повернется к Эрнесту Арсеньевичу. Хотелось бы ошибиться, но в отношении Живитевой нужно сразу настраиваться на худший вариант. Впрочем, в ее случае лучших нет, всегда выбор из худших. А уж мне как жаль, Арина Ивановна, грустно согласился я. Такое полезное умение, а я его только через артефакт могу использовать, да и то не слишком высокоуровневый. У моего противника иллюзии были куда лучше, чем у меня с артефактом получилось бы. Только все равно на соревнованиях нельзя выступать ни с какими артефактами, кроме защитных. Алхимия разрешена, но я решил ее тоже не использовать. Уж очень меня пристально рассматривают перед каждым боем. Так и не успокоились, удивилась она, выйдя из образа доброй бабушки, и я уверился, что провокации действительно были инициативой императора. Так и не успокоились. С утра меня пытались накормить какой-то дрянью, и в апартаменты гостиничные сегодня пытаются пробраться, пока нас нет, пожаловался я, уверенный, что императору она перезвонит тоже. И пусть важные разговоры они предпочитают вести только под защитой артефактов, а значит, при личной встрече, но намекнуть, чтобы от меня отстали, живить его может. Если Шелагиным не признают, ко мне пойдешь? Неожиданно спросила она. В основной род, не абы куда. Заклинанию иллюзии обучу, да и не только ему, и тебе польза, и нашему роду. В Дальград, опять же, переведешься. Насколько я понимал, сейчас мне давали последний шанс остаться в живых. Для Живитиевой я был перспективным материалом, который нужно забрать или уничтожить, чтобы не достался другим. Спасибо за приглашение, но я не могу вот так, сразу, дать ответ. Приглашение распространяется и на твоего дядю, учти. Но поговорить я хотела не об этом, хотя сильные и умные маги нам очень нужны и только у нас получают достойное образование. Понимаешь, Илюша, сильно меня Ирни беспокоит. Он, конечно, тот еще засранец, но внук мне, чай, не чужая кровь. И то, что он до сих пор никак не дал о себе знать, и это при заблокированном счете, меня очень и очень беспокоит. Ирни, мальчик, привыкший к комфорту и деньгам, ничего себе мальчик, в его возрасте у некоторых уже внуки бывают. Я его с того дня не видел, и его трупа тоже, потому что желание подъехать и посмотреть на останки у меня не появилось ни тогда, ни после. Впрочем, там, поди, уже к концу дня никаких останков не нашлось бы, а все приметные вещи, в том числе артефакты, мы изъяли сразу, и они не светились нигде, в этом я был уверен. Не подскажешь, Илюша, где вы его высадили, на каком километре? Там дороги не было, мы уехали, как только он вышел из машины, и не видели, куда он направился. Но он вроде бы машину от прокола забрал, забрать-то забрал, досадливо подтвердила Живитиева. Но я не уверена, что сам, у него было много сообщников. Илюша, да не о том я, бросила она. Послушай, там, где вы его высадили, кто-нибудь еще был? Был, да еще как был, там место просто кишело всякими тварями, которым Живитиев оказался на один зуб, даже минуты не продержался. Никого из людей рядом я не видел, там место вообще не людное. Вы же понимаете, нам его нужно было допросить, и чтобы никто не помешал. Не понимаю, Илюша, проворковала она, никак у меня картина не складывается. Такое чувство, что куски от разных картин. Извините, Арина Ивановна, кажется, я ничем не могу вам помочь. Я попытался вложить в голос максимум сожаления. Я не видел Эрнеста Арсеньевича с того самого дня, когда мы высадили его из машины. Высадили мы его совершенно целого и живого, если вы на это намекаете. Не поверю, что не было желания ему отомстить, неожиданно бросила она. Было, признал я, сразу вспомнив, как вспылил, когда Греков сказал, что Живитиева надо будет отпустить. Он сделал очень много плохого моей семье и для меня лично. Но меня убедили, что члена вашей семьи лучше оставить для императорского суда. Доказательства мы получили очень убедительные. Доказательства, полученные под зельями, ничего не стоят, возможно. Но у нас есть не только записи его признаний. Если вы вдруг забыли, по его приказу хотели убить меня, а сам он покушался на княжича Шелагина. Ой, Илюша, прости бога ради, медово запела она. Куда-то не туда зашел наш разговор. Я не оправдываю внука, он поступил дурно. И все же я о нем переживаю, поскольку понимаю, что им двигало. Он хотел обеспечить будущее ребенка от любимой женщины. Возможно, Маргарита не была образцом порядочности, но когда вы, влюбленные мужчины, на это смотрели, она притворно вздохнула. Нам, Живитиевым, всегда была важна собственная кровь. От любимой женщины, как же? По отношению к княгине Живитиев выразил радость при мне только тогда, когда получил разрешение от любимой бабушки убить надоедливую любовницу. И говорил он о княгине только с брезгливостью и отвращением. Почему же тогда вы не заберете Николая? Не удержался я. Илюша, но это бы испортило мальчику жизнь, как ты не понимаешь. Не понимаю. Этот мальчик убил собственную мать и планировал убить всех Шелагиных. Для него родственная кровь не значит ничего. Возможно, ты прав. Она вздохнула, наверняка припомнив взрыв алхимических гранат рядом с собой, который она приписала Николаю. Кстати, Тасенька, приятная девочка и вы хорошо с ней смотритесь. Только учти, все Беспаловы себе на уме, выгоду везде ищут и находят, поосторожнее с ними, как родного тебя предупреждаю. Не хочу, чтобы ты оказался на месте Эрни. Ой, что это я, заболтала тебя совсем, Илюша. Успехов на соревнованиях. Она отключилась так быстро, что я не успел ничего сказать. Нет, про себя я ей раз 100 пожелал во время разговора провалиться под землю, но вслух надо было хотя бы попрощаться. Разговор получился очень тревожным. Проблема Живитиевой вставала во весь рост слишком рано. Уверен, направленные ею сыщики изроют весь Верейск носами, чтобы найти хотя бы след Эрнеста Арсеньевича. Вроде бы мы нигде не наследили, но раз уж зашел разговор об иллюзиях, Живитева проверит и это. И ведь не поймешь, поверила ли она, что ни Шелагины, ни я иллюзиями не владеем. Слишком часто княжеские семьи держали полезные магические навыки в тайне. Я снял защиту и еще раз извинился. Неприятный разговор, участливо спросила Беспалова-старшая. Пожалуй, да, согласился я, не конкретизируя. Пора возвращаться, заметил Шелагин. Нам лучше приехать пораньше. Перед тем, как встать, Шелагин созвонился с Зиминым. Обедать с нами целитель отказался, а его присутствие при моем повторном прохождении целителей было весьма желательно. Возвращались мы на двух машинах. Беспаловы, на своей, мы, на своей. Поэтому я коротко сообщил Шелагину, о чем был разговор. Подозревает что-то, карга старая, зло бросил он. Да когда это все закончится, то она, то император, черт бы побрал их обоих. Ничего она не найдет, пусть ищет, пока не лопнет от злобы. Зимина все-таки пришлось немного подождать, но только мне и Беспаловой-младшей, потому что князь и княгиня сразу прошли, оставив нас вдвоем. Продлилось это недолго, мы даже поговорить толком не успели, как подъехала машина целителя, из которой он выбрался со всей возможной важностью, и мы пошли на новую проверку. Глава 20. Наверное, это были самые раздражающие соревнования в моей практике, потому что организаторов по отношению ко мне постоянно швыряло в разные стороны, от полного игнора до придумывания очередной пакости. Защитный артефакт с фиксацией поражений, но с отключенной защитой мне пытались подсунуть еще один раз. В следующем бою, после того, как победу присудили моему противнику, хотя преимущество было явно на моей стороне, обнаружилось, что у него отключена фиксация. При примерно равных участниках это сработало бы, но в данном случае не прокатило, слишком много оказалось свидетелей. После этого я проверял оба артефакта перед началом боя. Все это неимоверно злило. Скорее всего, если бы не Зимин и не присутствие наблюдателей от князей, меня бы выставили под любым предлогом, а теперь предлог приходилось тщательно подбирать. Перед предпоследним боем что-то изменилось, и меня осматривали уже формально. Я даже заподозрил подставу с куполом, под которым проходил бой, но и с ним оказалось все в порядке. Неужели Живитева дозвонилась до подельника и намекнула, что не стоит позориться? Со стороны метки императора тянуло злостью, которая могла быть вызвана как моими успехами, так и необходимостью отдать приказ, чтобы от меня отстали. Нет, если найдется подходящий повод, его непременно используют. В этом даже сомнения не было, но притягивать его за уши больше не будут. В целом день получился очень тяжелым в моральном плане. Постоянно приходилось все контролировать и отслеживать не только чужие бои, но и желающих мне напакостить. Перед последним боем привязался назойливый репортер, которому срочно понадобилось интервью от того, кто в первом же бою победил Белова. Пришлось ему удовлетвориться фотографиями, беседовать с ним я отказался категорически. Щелкал он нас с Таисией с таким мстительным удовольствием на лице, что я заподозрил, интервью было бы меньшим из зол. Но Зимин сказал, что я правильно отказался, так как в характере таких типчиков надергать цитаты и извратить смысл сказанного. Мол, пусть лучше пишет от себя, тогда на него можно будет хотя бы подать в суд. Уже появляются заметки, что в княжестве Илья победил, используя родственные связи, неожиданно сказала Беспалова-младшая. Вряд ли придумают что-то хуже. Чтобы выяснить, что это ложь, достаточно посмотреть любой бой Ильи. Не все смотреть будут, вздохнул Зимин. Чем грязнее ложь, тем легче в нее верит. Как говорит моя мама, на этих словах Беспалова замолчала, потому что на табло высветилась моя фамилия. Так мне и не довелось узнать очередную житейскую мудрость от Беспаловой-старшей, потому что пришлось идти на последний за сегодня бой. Осмотр опять оказался формальным, оба артефакта, рабочими, а купол, целым. Зато противник заглотнул алхимию аж из трех флакончиков и чуть ли не пускал пар из ноздрей, намереваясь меня разнести в пух и прах. Его надеждам сбыться было не суждено, поскольку, как только нас накрыло куполом, парень почти сразу схватился за живот и застонал, а потом вообще свалился на пол. Виной этому была алхимия. Два флакона, выпитых моим противником, смешались в животе в отраву. И такие идиоты, оказывается, есть, уверенные в том, что чем больше усиливающих зелий выпьешь, тем лучше. Смотреть, что с чем сочетается или не сочетается, это для слабаков. Отравившегося откачали, но бой он вести оказался не в состоянии, поэтому с соревнований его сняли, а мне засчитали техническую победу. Перед этим целитель задумчиво смотрел, как будто прикидывал, не удастся ли обвинить меня в преднамеренном отравлении противника. Хорошо, что велась постоянная запись, на которой было видно, что выпил содержимое бутыльков участник, находясь от меня очень и очень далеко. Из нашего княжества успехами, кроме меня, больше никто похвастаться не мог. Один из курсантов вылетел еще в первой половине дня, второй, совсем недавно. Смотрели они на меня безо всякой приязни, как будто я победу вырвал зубами у каждого, хотя мы даже не пересекались в поединках. Вернигорову почему-то не позорно было проиграть алхимику, а эти. Навязываться в друзья я не собирался, общался только с их преподавателем, который отвечал за нас всех, поскольку тренера по магии у меня не было. Нет, теоретически эту роль можно было попросить исполнить Олега или дядю Володю, а то и деда. Только зачем, если есть надежный человек, переживающий за победу своего княжества и разбирающийся во всех тонкостях подобных мероприятий. Соревнования закончились еще одной речью от начальника Дальградского училища, который начал вещать о прекрасной подготовке всех участников и о том, что, если кому-то сегодня не повезло, это не значит, что не повезет через год. На этом первый день объявили закрытым, и толпа участников поторопилась покинуть помещение. Мы давиться не полезли, 1-2 минуты роли не сыграют, да и Шелагин с Беспаловой старшей все равно выйдут не сразу, и нам их придется ждать. Так и получилось. Когда мы наконец оказались на улице, ни князя, ни княгини еще не было. Зимин с нами попрощался, пообещав завтра появиться вовремя. А вот Евгений Петрович остался, потому что ему было что обсудить с князем. Тот себя долго ждать не заставил, появился под руку с Беспаловой. Подойдя к нам, они попрощались, Беспаловы пошли к своей машине, а Евгений Петрович совсем коротко переговорил с князем. Вскоре военные с подопечными бодрым шагом отправились в гостиницу, а Шелагин мне сказал, должны были привезти заказанную палатку. По совету княгини Беспаловой выбирали, хмыкнул я, разумеется, ей приятно, а мне все равно что покупать, жить-то мы в ней не собираемся, так что ужинаем, и едем в дом, может, там и поужинаем, предложил я, там есть и продукты, и готовые блюда, даже так, тогда едем без ужина, решил он, все равно еще рано. В гостинице, забрав доставленный пакет, он заявил, что мы выселяемся, и объяснил причину. Портье сразу поплохело, ибо он в момент понял, с таким косяком про премию можно забыть, тут бы на месте удержаться. Он начал уверять, что мы что-то неправильно поняли и что в наш номер пыталась пройти только горничная для уборки. Но Шелагин его слушать не стал, прошел в номер, с которого я снял защиту. Вещей князь с собой брал немного, я вообще, одну единственную сумку, так что сборы много времени не заняли. Тем не менее управляющий гостиницей успел позвонить и принялся уговаривать не выселяться. Он, мол, разберется, виновные будут наказаны, а Шелагины получат хорошую скидку на проживание. «Князья не продаются», — ответил Шелагин в трубку и сбросил звонок. «Поехали, Илья». Добрались мы быстро. Княжеское сопровождение оставили в доме охраны, там должно было хватить места для всех. Вещи, в том числе и палатку, пришлось тащить мне, поскольку для поддержания легенды пока мы никого на территорию поместья не пускали. «Выбирайте спальню, Павел Тимофеевич», — предложил я. «А ты?» «Я занял одну башню, там и спальня, и мастерские. Как раз сегодня немного поработаю». «До ужина?» — хмыкнул он. «И после», — ответил я, — «тебе бы Шелагину про поиски Живитевой сообщить. Это приоритетнее. Это и собираюсь сделать. Но не буду же я князю говорить. Сейчас быстренько сгоняю по изнанке до Верейска, пообщаюсь с вашим сыном, и назад, вот и приходится придумывать предлоги. Может, порталом, намного быстрее выйдет. Пока лучше через изнанку. Пока поправку не получишь, порталами лучше пользоваться только там, где видишь. И маяка у тебя в доме нет. Поставлю. Лучше не торопись. Не самое безопасное перемещение. Можно подумать через изнанку безопаснее. Это 2-го-то уровня? Конечно, да. Ты там сейчас ничем не рискуешь. И хотя портал до Верейска хотелось испытать, я подумал и признал правоту писца. Лучше подождать и не подвергать себя дополнительной опасности, их и без того хватает. Но маяк в своей комнате я поставлю, и буду ее запирать, чтобы Олег случайно там чего-нибудь не передвинул. А потом ты случайно что-нибудь передвинешь сам и забудешь, проворчал писец. Использую только в крайнем случае, пообещал я. Павел Тимофеевич, если я вас на час покину, а потом поужинаем». «Замечательно», — согласился он. «Я пока осмотрюсь, а то в прошлый раз не все разглядел, или не было чего». Я счел вопрос риторическим и не стал отвечать, оставил Шелагина одного, а сам взялся за телефон. Сначала я позвонил Шелагину и экивоками сообщил, что ему нужно приехать к нам в дом, желательно с Грековым. Потом позвонил Олегу и для постороннего слушателя, ежели вдруг такой есть, сказал, что приедет княжич за документами. Употребил я при этом фразу, которая была сигналом, что скоро появлюсь через изнанку. Олег ее заметил, но ответил, разумеется, что все понял и документы передаст. После этого я бегом отправился в оранжерею. Запах мы отрегулировали, а вот строение для сокрытия прокола пока не сделали. Телефон пришлось положить на ближайший бортик, потому что перемещаться с ним в Верейск при условии, что за мной наблюдают, затея не слишком умная. На изнанке использование поиска металла у меня шло уже на автомате, хотя казалось, что на проверенной местности ничего не найдется, но поди ж ты, пришлось остановиться и подобрать две крошечные дробинки. Больше я ни на что и ни на кого не задерживался, хотя две бархатницы, пролетавшие неподалеку, очень заманчиво махали крыльями, запас которых мне не помешал бы. Но сейчас мне важнее было быстрее сообщить о проблеме Шелагину-младшему, чем пополнять ингредиенты. Торопился я зря. Шелагин еще не приехал, так что мы с Олегом успели добавить еды в мой стазисный ларь в пространственном кармане и вволю поделиться впечатлениями от соревнований. Я участвовал, а он смотрел в прямом эфире, так что для него очень многое осталось за кадром. И попытка подсыпать мне сильного успокоительного, и попытка подсунуть испорченные артефакты. Зато он мог рассказать, как все выглядело со стороны. И речь шла не только про бой. «С Таисией вы прямо как настоящий жених с невестой смотритесь», — обрадовал он меня. «Болтаете так мило, все время улыбаетесь. Может и получится что-то из этой помолвки. Вариант неплохой. Слова Живитева и Беспаловых все же меня не оставили равнодушным. Поэтому я так радужно не смотрел в будущее, как дядя, которому бы про свой брак думать. Ты давай с собой вопрос реши». Начал говорить про увеличение Песцовых, и в кусты, намекнул я. «Я работаю над этим», — мрачно ответил он. «Не могу же я жениться на ком попало с нашими перспективами. Где ты работаешь? Ты дома сидишь и почти не выходишь. Вот выйду на люди с персональной выставкой, сами подтянутся», — уверенно сказал Олег. «Еще отбиваться придется. Пойдем покажу, что получается». Посмотреть дядины ученические работы я не успел, потому что приехали Греков с Шелагиным. Меня они увидеть точно не рассчитывали. «Что за срочность, что ты сорвался с соревнований?» — напрягся Шелагин. «Это вообще разумно, гонять туда-сюда? Тебе отдых нужен». «Вернусь и отдохну», — отмахнулся я. «Срочный не телефонный разговор. Мне Живитева звонила. Она подозревает, что внуков живых нет. Ее люди сейчас ищут следы Эрнеста Арсеньевича здесь». «Пусть ищут», — насмешливо бросил Греков. «Не найдут ничего. От нас он улетел, это на множестве видео видно. Но само то, что Живитева начала думать в этом направлении, плохо. Я рассчитывал, что у нас будет времени побольше». «Ходу Живитевым к нам больше нет», — сказал Шелагин. «У них клан большой, там не только люди с фамилией Живитевы», — напомнил я. «К примеру, в моей группе Фурсова от них. Грабина тоже была от них. Это мелкие сошки». «Мелкие-то мелкие, но неприятности от них могут быть крупными», — не согласился Греков. «Что конкретно Живитева у тебя спрашивала? По возможности в тех же выражениях перескажи». Я постарался удовлетворить их любопытство, опустив только фразу про Беспаловых и не забыв про предложение пойти к Живитевым в основной род вместе с Олегом, если вдруг император решит, что я все же наследник недостойный. «Ничего конкретного она не знает. Пыталась тебя развести», — сделал вывод Греков. «Вел ты себя с ней совершенно правильно, и если она не перестала подозревать, то только потому, что она вообще никому не верит». «К себе она зачем Илью звала?» — спросил Шелагин. «Губа у бабки не дура», — усмехнулся Греков. «Коленька ей, значит, не нужен, а Илью она хочет. Живитевы и раньше пригребали к себе лучших, так что ничего удивительного». «Странно, Николай, ее правнук», — заметил Олег. «Не беспокойся, она о нем позаботится», — усмехнулся я. «Все, дальше вы без меня. Показывать, как ухожу, я не собирался, поэтому ушел в невидимость». «Илья, мы хотели про соревнования узнать», — запоздало спохватился Шелагин-младший. «Олег расскажет все интересное», — ответил я, не выходя из невидимости, после чего рванул в сторону коптильни, задержался я больше, чем планировал, нужно поторопиться вернуться. Ехал я уже по темноте, но обошлось без приключений, потому что все я проделывал быстро и осторожно. Выйдя из оранжереи, я часть блюд отложил и отнес охранникам, потому что там количество едоков увеличилось, а продуктовый запас нет. Шелагина старшего я нашел в комнате, которую он выбрал для себя. Дверь он оставил приоткрытой, что я счел за приглашение войти. Расположился князь там со всеми удобствами и уже что-то печатал на ноуте. «Илья», — поднял он голову, — «странное чувство здесь возникает. Дом огромный, а людей нет, непривычно. Здесь они особо и не нужны. Практически все делается магией». «Все да не все», — возразил он. «Постельное белье постелить нужно?» «Нужно. Совсем забыл. Сейчас принесу», — спохватился я. «И полотенце. Ты и об этом позаботился?» «Похвально. Но перестилать кровати ни тебе, ни мне, ни по статусу», — заметил князь. «И следить за сменой белья тоже. Нужна как минимум экономка. Может, будете привозить с собой горничную?» — предложил я. «Потому что мне экономка не нужна. Мне вообще лишние лица здесь не нужны на постоянной основе». «Интересный подход к жизни», — усмехнулся князь. «Не привык к прислуге?» «Почему? У Вьюгиных она была», — удивился я. «Не люблю лишних глаз, которые могут передавать информацию куда угодно». «И у Вьюгиных не любил. Пара горничных точно наушничали Ялле и Владику, считая их самыми авторитетными членами рода. Владик был наследником, а я так, не пойми кто. Поэтому меня обслуживали в последнюю очередь по остаточному принципу. Может и правда не привык к прислуге?» «Не могут. Личные слуги, под клятвой. Кому-то из ваших личных слуг это не помешало переправить письмо Николая императору». Шелагин еле заметно поморщился. Упоминание Николая ему было неприятно. Тем не менее последний так и находился под домашним арестом, хотя правильнее его было бы сдать представителям императорской полиции, как злоумышлявшего на княжеский род. Или потому и не сдают, что опасаются. «Преступник выйдет на свободу в тот же день?»